Часть четвертая. Через времена. Глава первая. Аттракцион больше, чем бог. Они въехали во Флоренцию ранним апрельским утром 1525 года. Теплая итальянская весна уже сулила щедрые урожаи фруктов и злаков. Всюду набухали почки, а кое-где прорывалась юная зелень. И более всех торопились плодоносить оливковые рощи и виноградники, без которых Италия не была бы самой собой. Укрепившаяся во времена правления Медичи, которая с перерывами длилась уже около века, Флоренция расцветала и строилась. Тут еще недавно работали великие художники своего времени — Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело, а также знаменитые архитекторы, математики, писатели, и не было на тот момент второго такого города в Европе, который бы так прославил гуманистическую культуру эпохи Возрождения. Одним словом, Флоренция являлась тем восхитительным европейским бриллиантом, блеск которого видел весь христианский мир. «Прежний капитан-генерал Флорентийской республики Лоренцо II Медичи был несчастливым правителем», — поколачивая пятками осла, рассуждал на въезде в город бодрый старик в походном камзоле, берете и теплом плаще, который укрывал не только его, но и тяжелый круп ушастого осла Апулея. «Все-то у него складывалось хорошо. За ним стоял могущественный дядя, понтифик Лев X. Женился он на знатной француженке Мадлен де Латур. Заключив союз с Францией, вернул герцогство Урбино во владение Медичи, хоть и получил аркебузную пулю во время атаки, но умер молодым, в 27 лет, и совсем не по-геройски. Его сразила тяжелая болезнь». «И чем он был болен?» — спросил Герберт, ученик мастера Нетесгейма. «Простуда?» «Если бы...» — мрачно заметил Агриппа Нетесгейм. Он взглянул на ученика, затем сверху вниз, из седла-то коня, на погоняющего осла пожилого сеньора, Антония Августина, предоставив старейшему в их компании объясняться с неопытным молодым человеком. «А ты не знаешь, юноша?» — спросил хозяин Апулея. «Это болезнь Венеры, самая страшная изо всех ее болезней. И что самое худшее, как говорят, этой болезнью он заразил и свою бедняжку-жену, которая скончалась от того же недуга в 19 лет, на неделю раньше супруга. Можно сказать, да простит меня Господь, любили друг друга и умерли почти в один день. А о чем это говорит, юноша?» «О чем, мэтр?» «Береги честь с молоду, вот о чем», — строго сказал, как отрезал, коротышка-старик. «Не лазай по всем альковам и постелям подряд. Вот о чем это говорит. Не ходи к потаскухам в бордели, где плодится всякая зараза. И для духа, и для тела. Выбери добрую девушку, желательно из альпийской деревни, куда не доберется никакая мерзость. Женись на ней и будь счастлив до конца дней в окружении любящих детей и внуков. Понял?» Нетесгейм уже посмеивался поучением старого мудреца. «Да, мэтр», — удрученно вздохнул Герберт. «В какой гостинице мы остановимся, кстати?» — спросила Агриппа. «Думаю, в Золотом Венце. Я хоть и давно там был, но воспоминания остались добрые. Там мягко стелют и спать не жестко. Отличная кухня, и до дворца Медичи рукой подать. Значит, едем в Золотой Венец. Гостиница приняла их дружелюбно, а старый хозяин даже вспомнил Антония Августина, с которым загадочно пооткровенничал. «Ваша мазь, мэтр, спасла мое колено. Частенько я вспоминаю вас добрым словом. Вот и будьте здоровы, сеньор Патрикелло, и мой поклон вашей супруге». Они получили и хорошие номера, и отличный ужин с жирным каплуном на большом блюде и три сорта итальянских вин. Обедали в комнате Аврелия Августина. За столом, отхлебывая из кубка, ломая хлеб и потроша жирную петушиную ногу, Антоний Августин продолжал. «И теперь хозяин Флоренции, бывший капитан-генерал, а ныне папа римский Климент VII, в миру Джулио Медичи. Он энергично руководит людьми и процессами, но, как говорят злые языки, все у него сыплется из рук. Хотя это недалеко от истины. Он бросается то в один политический союз, то в другой, ищет друзей и союзников во всех сторонах света. Сейчас, например, он встал на сторону Франции и Венеции. Но опять же, как твердят злые языки, трон его зыбок, и ему нужна не только военная поддержка, но и доказательство крепости его власти. Сегодня папа принимает во дворце Медичи послов от иностранных государств, и птичка мне напела, мастер Нетесгейм, что там будет и наш друг. Доктор Фауст? Да, именно он должен дать подтверждение того, что власть Климента VII священна и что сам Бог на его стороне. «Будет явлено чудо!» Антоний Августин допил кубок одним махом. «Несомненно!» И громко поставил его на стол. «Но что же там будет?» — вопросил Герберт с измазанным жиром ртом и хлопающими глазами. «Мэтр!» «Понятия не имею, но мы станем свидетелями действия необычайного». «А мы станем свидетелями?» — спросил ученик Нетесгейма. «А зачем, по-твоему, мы здесь, юноша?» — спросил бодрый старик. «Кстати», — кивнул ему же и рыцарственный хозяин, — «чего нам просто так колесить по Европе?» «А нас пропустят?» — спросил Герберт. «Нас пропустят!» Кивнул старый мудрец и алхимик с пушистыми седыми волосами. «Не сомневаюсь в этом!» Тоже кивнул и Агриппа Нетесгейм. «Наполни-ка нам кубки, Герберт!» Тот немедленно выполнил указание господина. «А когда все это случится?» «Думаю, завтра!» — ответил тот. «Или послезавтра!» «Мне донесут из дворца. Уж поверьте на слово старику Антонию Августину, у меня много во Флоренции и учеников, и должников, и ушей!» Сказал он и засмеялся, да так заливисто, что заботливому Нетесгейму пришлось еще долго отхлопывать его по спине, приговаривая: «Не стоит смеяться с набитым ртом, мэтр Августин. Иным Господь не прощает таких шалостей». «Только не мне!» — откашлявшись, ответил самонадеянный бодрый старичок. «У меня с ним особый договор». Через день они поднимались по ступеням дворца Медичи. Все трое успели принарядиться на местных флорентийских рынках, где шелка и парча продавались в таком количестве, что тканями можно было укрыть все дворцы тосканской столицы, а драгоценностями усыпать все крыши домов и вилл. Просидевший почти всю жизнь в библиотеках Герберт и в глаза не видел таких роскошеств, и уже хотел было одеться, как принц крови, но строгий Нетесгейм и себя, и слугу секретаря одел в черное. Разве что позволил повесить на грудь золотую цепь, надеть огромный роскошный парчевый берет и нацепить пару перстней на пальцы. «Скромность и умеренность в житейских нуждах и любовных страстях — вот те качества, что откроют дорогу пытливому уму», — нравоучительно сказал он. «Будь ненасытен только в двух вещах — в премудростях учебы и благодати Божьей». «Слушайся учителя, юноша!» Хитро подмигнул шкалеру бодрый старик. «И окажешься на вершине мира! С посохом и с умой!» С ядовитым смешком прибавил он. Что и говорить, пошутить он любил. Так они и вошли, принаряженные, среди других в палаццо Медичи, где уже было шумно и тесно, и все ждали послов Франции и Венеции и особого венецианского подарка. Что это был за подарок, пока никто не знал, но о нем шептались все в этой зале. Во-первых, никто не знал, что это такое, а во-вторых, за этим подарком прочно закрепилось определение — чудо. А чудеса, как известно, привлекают внимание и нищих, и вельмож, и даже предвзятых кардиналов и епископов, которых тут было предостаточно. Как-никак, а их патрон сейчас занимал главное место и в богатейшей Флоренции, и во всем католическом мире. «Он должен быть где-то здесь, да, мэтр?» — спросил Нетесгейм. «Должен быть. Куда без него? Я сразу узнаю его, но пока не вижу. Но в чем я уверен точно, что венецианский подарок и доктор Фауст связаны напрямую? Подождем, мастер, подождем!» И вот появился Климент VII. Вошли послы иностранных союзных государств, были произнесены формальные речи. Затем в пиршественной зале за столами приглашенные подняли кубки за процветание Флоренции. Наконец настал черед и венецианского подарка. На золотом блюде вынесли фолиант, роскошную толстую книгу в ярком софьяновом переплете с золотыми уголками. Ее вынес камердинер-распорядитель и низко поклонился патрону, а потом всем остальным. И тут же рядом с ним появился другой человек в черном кафтане, с длинными черными волосами по плечам, с толстой золотой цепью на груди. — Позвольте представиться, — поклонился он. «Меня зовут Джованни де Фаустино. Я доктор богословия, врач и белый маг». «Это он!» — горячо прошептал Антоний Августин спутником. «Разумеется, он!» — кивнул Нетесгейм. «Лживый негодяй!» А гость палаццо Медичи продолжал. «Пусть последняя моя профессия никак не смущает вас, уважаемые сеньоры. Когда я был маленьким мальчиком и стоял на паперти собора святого Петра в Риме, ко мне спустился ангел и сказал, что мне будет дано излечивать недужных и страдающих, а еще предсказывать будущее. Для этого я должен вести смиренную жизнь и выучить наизусть закон Божий, и тогда частица благодати войдет в меня. Так я и веду свою жизнь с юных лет, сторонясь греха и всех порочных искушений, стараясь делать этот мир светлее и лучше. Шепот уже гулял по зале. Никто и не слышал об этом человеке, взявшемся словно из ниоткуда. Только Климент VII и члены семьи из самого ближнего круга наблюдали за ним с особым любопытством и терпением. Пытливому взору было ясно, что они знают его и ждут от него действительно чего-то важного для себя, что он и есть их обещанное чудо. «Мне доподлинно известно, что тут никто не знает, что случится дальше», — прошептал Антоний Августин своему спутнику, рыцарю. «Чудо было только обещано». «А если он подожжет палаццо?» «Вряд ли, мастер Нетесгейм. Помните, как он накормил хлебами голодающий город? Его цель — поразить и поработить души людские. Это шаг тщеславного гордеца». Тем временем Джованни де Фаустино взял с подноса фолиант. «Перед вами осиротевшая книга, что была написана Никколо Макиавелли и посвящена предыдущему правителю Флоренции, ныне почившему. Она только что издана в Венеции всего в 3 экземплярах. Книга называется «Государь», и вот какие строки предваряют ее. Послушайте же! Обыкновенно, желая снискать милость правителя, люди посылают ему в дар то, что имеют самого дорогого, или чем надеются доставить ему наибольшее удовольствие. Я не нашел среди того, чем владею, ничего более дорогого и более ценного, нежели познания мои в том, что касается деяний великих людей. Положив много времени и усердия, я заключил свои размышления в небольшом труде, который посылаю в дар вашей светлости». Он оглядел всех собравшихся в пиршественной зале. «Сейчас эта книга воспарит, облетит залу и приземлится в руки того, кто является истинным государем Флоренции и всей Тосканы. И ни у кого уже не будет сомнения, кто должен собрать все земли Италии под своим крылом». Он выбросил руки с книгой вперед и зычно сказал: «Воспари! Воспари! Воспари!» И пока он повторял эти три слова, книга наполнялась золотистым сиянием, подобно зажженной лампаде, чей огонь становится с каждой секундой все сильнее и сильнее. Зал вдохнул и выдохнул от восторга и благоговения. Несколько дам от волнения лишились чувств, упав на руки своим кавалерам. И тут, подобно птице, только что спавшей в теплых ладонях хозяина, но подброшенной в воздух, книга и впрямь воспарила над головой белого мага. Почти все сеньоры, кто сидел, подскочили со своих мест. Все следили за чудесной книгой, плавающей в воздухе над столами. Кардиналы и епископы крестились, да и прочее духовенство и наиболее богопослушные сеньоры тоже. И было видно, что к такому чуду не подготовились даже папа Климент VII и вся многочисленная семья Медичи. Им обещали чудо, Но чтобы такое, этого не ждали даже они. А загадочный белый маг сказал: «Книга, облети залу и найди своего хозяина, достойнейшего из достойнейших. Покажи всем, кто здесь истинный государь». И книга взвелась, едва ли не до потолка, золотясь призрачным светом, и полетела по часовой стрелке вокруг залы в палаццо Медичи. Она сделала один круг, затем снизилась и сделала другой, а потом и третий, и вот уже она зависла над сидящим на троне, обомлевшим, потерявшим дар речи и закинувшим голову вверх папой Климентом VII. Еще немного, и его тиара свалится с головы. Впрочем, сейчас, запрокинув головы, на летучую книгу смотрела и вся семья Медичи, и послы Франции и Венеции, и других союзных государств. А потом, под общий страстный вдох и выдох, книга буквально рухнула понтифику в руки. И он так и остался сидеть с ней, вцепившись в нее и выпучив глаза. «Вот он, истинный государь Флоренции и всей Тосканы!» — громко продекламировал кудесник Джованни де Фаустино. «Вот он, будущий правитель объединенной Италии!» Одни задыхались от восторга, другие неистово крестились, третьи рыдали, но чудесное представление не оставило равнодушным никого. И плакал от счастья папа Климент VII, едва ли до конца веря в то, что увидел. Но верить стоило. И торжествовали другие Медичи, понимая, как же в эти смутные времена укрепилась их власть, когда само провидение Господне поднесло книгу, уже ставшую притчей во языцах, главе их рода. Все это было воистину чудо. Пока все ликовали и восторгались, кто-то потянул Герберта за рукав. Он обернулся, за его спиной стояла удивительной красоты девушка в парчевом золотом платье и с золотыми волосами, убранными кольцами-косами на затылке. Зеленые глаза незнакомки обольстительно сияли. — Я давно за тобой наблюдаю, юноша, — сказала она. Он вблизи еще никогда не видел такой красоты. А как соблазнительно она пахла! Какие ароматы исходили от ее нежной кожи! И как сияли ее глаза! — Наблюдаешь? Зачем? — заикаясь, спросил он. — Потому что хочу. — Как зовут тебя? — Герберт. Уже по ее наряду можно было понять, что она знатная сеньора. — Откуда ты, Герберт? — Издалека. — Но откуда? — Из Германии. — Не такая уж она и далекая. Это Германия, — пожала плечами юная флорентийка. — Погоняй лошадей строго на север, и рано или поздно окажешься в Германии. Ты права, мы все время ехали на юг. — Я всегда права, — снисходительно вздохнула она. Крики собравшихся в зале почти заглушали их голоса. — Идем со мной, Герберт, — как ни в чем не бывало, — сказала девушка, но прозвучало это как повеление. — Ну, куда? — вопросил он. «Неужели ты не знаешь, кто я?» «Нет», — покачал он головой. Девушка зацепила пальцами пуговицу на его камзоле. Когда я кого-то куда-то зову, надо просто идти, — пояснила она. — Вот кто я такая. — А как тебя зовут? — спросил он. — Меня зовут Лючия Медичи. Я племянница нашего блистательного государя. Идем же, мой прекрасный юноша, мой милый Герберт. Я хочу подарить тебе уголок рая. — А где он, этот уголок? — Идем уже! Она куда крепче перехватила его теперь за рукав и потащила за собой. Им сейчас не до нас. И он не посмел отказать и двинулся за ней, как теленок на веревочке за своей хозяйкой. Он еще оглянулся, не видят ли его хозяин и странный старик, этот чернокнижник. Но нет, те, как и прочие, были слишком увлечены только что увиденным чудом. Она вела его через залы, и все кланялись ей и улыбались тому, что видели. А видели они хозяйку и юного незнакомца. — Куда ты ведешь меня? — В мою библиотеку, — ответила она. — Но зачем? — А ты догадайся. — Мы будем читать книги? — Очень может быть. Но я не предупредил моего господина. Его предупредят, не волнуйся. Наконец последние двери за ними закрылись, и она прижалась к ним спиной. Это и впрямь была библиотека. А еще стены здесь были расписаны картами, и кругом висели портреты древних мудрецов. Стояли кресла, диваны и стулья. «Какие книги ты любишь читать?» — спросила она. Он совсем смутился. «Какие мне дает читать мой господин?» «И какие он дает тебе читать книги?» «Богословские». «И ты нашел в них смысл жизни, милый?» Она провела рукой по его щеке, и он разом вспыхнул. «Как ты зарделся!» «Меня еще никто так не касался», — честно признался он. «А хотелось бы почитать другие, про тайны любви, например». Он с трудом проглотил слюну. «Очень хотелось бы, но мой господин вряд ли одобрил бы. Он бывает очень строг». «Хватит про своего господина. Думаю, твой господин о многом тебе не сказал, потому что не знал этого сам. А если бы знал, сказал бы? Сомневаюсь». Она сделала несколько шагов, села на большой диван, а потом и прилегла по-гречески. Похлопала по ложу. «Присядь ко мне». «А как же книги?» «После посмотришь». Он осторожно присел на краешек. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Не знаю». «А пора бы. Ты уже взрослый». «Может быть, и верю». «Может быть», — рассмеялась она. «Может быть». А у него голова кружилась. Еще одно движение — и рухнет с ее ложа на пол. «Поцелуй меня, красавчик!» — вдруг потребовала она. «Что?» «Ты слышал? Ну же, смелее!» Герберт понял, что второго такого случая ему не представится в жизни. И даже если ему сегодня отрубят на рыночной площади голову, он все равно сделает это, получит свой уголок рая, вдохнет от чудесного плода и съест его. Ах, эти губы, эти глаза! Ну же, ну! Он склонился и поцеловал ее в губы. Но это было не все. Глядя ему в глаза, она расстегнула первый крючок на своем платье у шеи, затем второй и третий, и вот уже обнажились ее ключицы. Открылось для поцелуев начало юной белой груди. «Я сплю», — прошептал он. «Может быть», — проворковала она в ответ. «Целуй же меня, милый Герберт, и не мучайся сомнениями. Я хочу этого. Я!» Он вернулся в пиршественный зал час спустя, когда шторм улегся, и тотчас попал в лапы разгневанного господина и наставника. «Где тебя носило, мой ученик?» «Живот, мастер Нетесгейм», — пролепетал он. «У меня скрутило живот, когда я увидел летающую книгу». К ним как раз подошел Антоний Августин. «От такого зрелища все, что угодно, скрутит. Обделалось человек 20, в том числе 3 кардинала и 5 епископов. Что говорить о мальчишке?» — кивнул он на Герберта. Стал загибать короткие крючковатые пальцы в перстнях. 15 обмороков, 3 удара и 1 смерть. Но книга летала отлично!» Бодрый старик потер руки. «Иоганн Фауст и тут был на высоте. Вот ведь воспитал я ученика на голову всему миру. Только куда он делся? Мне донесли, Нетесгейм, что он даже не забрал 1000 флоринов серебром, как запросил вначале. Оставил записку. «Раздайте бедноте от моего имени». Каков честолюбец! Просто исчез, как его и не было. Но Герберт слушал их вполуха. Он был как будто в полузабытьи. Влюбленный школяр вспоминал губы и плечи юной сеньоры, рабом которой теперь стал навеки. Ее грудь и бедра, ее сияющие глаза. Всего полчаса назад, по воле случая и женской прихоти, на том самом топчине он стал мужчиной, любовником, другом, рабом и верным псом, золотым локоном у ее уха, пушинкой на ее теплой ладони. А еще он вспоминал последние слова, уверенно посланные ему на прощание. «Однажды я вернусь за тобой, мой милый Герберт. Жди меня!» Крымов и Долгополов стояли у чугунного парапета, за которым, заточенная в лед и снег, мирно спала Москва-река. Но смотрели они сейчас не на замерзшую реку, а на грандиозную высотку на Котельнической набережной. В самом ее центре, вокруг двух вылетевших окон, была густая черная гарь. Она смотрелась раной, черной пробоиной. Дым уже вышел, все было залито и затоплено пожарными. Теперь только соседям снизу, квартиры на 3-4, делать ремонт и проклинать чертовых сектантов, которых за их дьявольские представления и ведьмину ворожбу покарали свыше. Такой слух, по крайней мере, шел по всему дому. «Думаете, это его рук дело?» — спросил детектив. «А не просто взорвался газ?» «Даже не сомневаюсь, Андрей Петрович!» Сжимая в руке газету, ответил бодрый старичок в пуховике и шапке лыжника. «Пока Горецкий был просто тихоней профессором, он их презирал, а потом, получив силу и мощь, устроил им представление. Буквально! С выходом знаменитой покойницы Маты Хари, запугал их до смерти, посмеялся над ними, походя овладел своей бывшей любовницей, которая когда-то разбила ему сердце и от которой теперь остался один обгоревший труп, как и от половины членов эзотерического общества. Никого не пожалел, даже старушек, с которыми прежде жевал печенье на кухне этой мадам. Ведь мог бы остановиться на их унижении. Нет, мало этого оказалось, мало. Зачем он это делает? Озверел, потому что. Уверенность в собственных силах развязала ему руки. Вседозволенность ослепила. А знания, которые он получил в проклятой библиотеке, открыли для него врата всего сущего и запредельного. Это и называется гордыня. Эти знания сделали господина Горецкого, по его же мнению, равным Господу Богу. Долгополов потряс газетой, а потом развернул ее. Именно отсюда и это объявление в газете. Аттракцион «Больше, чем Бог». Хан Барбакан проездом из Москвы в Нью-Йорк. Только одно выступление. Не пропустите и берегите сердца. Мои люди уже мне обрисовали заезжего мага, его ассистентку и телохранителя-бородача. «Больше, чем Бог! Ну разве человек в своем уме был бы способен на такое? Да ни в коем разе! Вот с кем он теперь тягается! Это уже свихнувшийся псих, бешеный пес! Теперь его только пристрелить! Да сделать это будет не так-то просто! И охраняют его теперь, я так думаю, как курицу с золотым яйцом. Ну что, берем машину и едем смотреть аттракцион? — Едем, — согласился Крымов. — Вы правы, застрелить бы его прямо там. — Да, было бы хорошо, — согласился Антон Антонович. — Да кто туда пустит с пистолетами? Еще в террористы запишут. Объясняем потом, для чего у нас серебряные пули. В большом ночном клубе «Меркурий Холл» на Комсомольском проспекте публика собиралась элитная и избалованная. Тут желали хлеба и зрелищ, и получали их сполна. Крымов и Долгополов купили билеты на галерке. Во-первых, других не было, а во-вторых, лучше быть подальше от сцены, когда такие артисты на гастролях. — Не сожжет же он клуб, в конце концов? — спросил Крымов. — Понятия не имею, — пожал плечами Долгополов. — Но узнать, где пожарный выход, нам бы стоило. На Антона Антоновича в этом изысканном месте смотрели с большим интересом. Что это за дедушка такой в свитере пожаловал в элитный клуб? Тем более, что для разогрева сейчас должны были выступать стриптизерши. А после представления мага, уже глубокой ночью и для самых требовательных зрителей, намечался не просто самый откровенный стриптиз, а оргия, в афише не заявленная, но обсуждаемая горячо. Детектив и кудесник решили заглянуть в бар. Цветные шары крутились под потолком, все мелькало, искрилось. Музыка давила на уши. Андрей и Антон Антонович купили по коктейлю. — Вот это цены! — пробормотал Долгополов. — Куда катится этот мир? — В пропасть, конечно! — потягивая из трубочки напиток, ответил Крымов. — Да ничего, пить можно. Но ваша настойка лучше. — А то! Стоявший рядом паренек из местных завсегдатаев, цедивший свой коктейль, долго смотрел на Антона Антоновича, а потом спросил. — Ну что, дедуля, Решил побаловать себя на старости лет. На голых тёлок посмотреть. — Решил, — кивнул Долгополов. — Люблю смотреть на голых тёлок. Кажется, присутствие атлета Крымова паренька не слишком беспокоило. Тут у паренька были все свои. — А не старый ли ты для таких зрелищ? — Чего тебе надо? — кивнул Долгополов. — Стыд-то где, дедуля? — миролюбиво спросил паренек. — Песок-то, небось, уже сыплется изо всех мест, а? — Я тебя, внучок, сейчас за яйца так прихвачу, что ты у меня до конца жизни фальцетом петь будешь, — мрачно пригрозил Долгополов. — И сыпаться нечему, и неоткуда будет, ага! Брови наглого паренька так и поползли вверх. — Ну, ни хрена себе! Ты волну не слишком высокую поднял, а? Но тут Антон Антонович, которого в этот вечер заботила совсем другая тема, растопырил пятерню свободной руки и выбросил ее в сторону наглеца. — Неделю говорить не будешь, сукин ты сын! Тот раздулся, хотел что-то выкрикнуть, но Долгополов осек его. — 2 недели! Еще хочешь? Обалдевший парень замотал головой и тотчас рванул к своим. Но они решили, что он захлебнулся, и с криками потащили его в сторону откачивать. — Вы так умеете? — спросил Крымов. — Умею, куда деваться? — А вы не слишком были строги с этим придурком? — спросил Крымов. — Пусть научится говорить со старшими уважительно. Уверен, этой науки ему хватит надолго. Мимо проходил важный холеный мужчина в смокинге. — Вы не конферансье? — спросил Антон Антонович. Тот окинул старичка высокомерным взглядом. — Я администратор. А кто вы такой? — Неважно, кто я такой, — очень вкрадчиво сказал Долгополов. И Крымов сразу понял, что тот включил волшебника-экстрасенса. — Передайте мою визитку хану Барбакану. Это в его интересах. — Хорошо, — немного заторможенно ответил администратор. — Будут еще какие-то распоряжения? — Нет, это все. Но передайте так, чтобы этого никто не видел. — Будет сделано, — поклонился администратор. — Я разглядел на визитке букву «З», — сказал Крымов. — Что это значит? — Потом расскажу. Длинная история. — Ладно. Они вошли в зал, заняли свои места на галерке. 3 стриптизерши зажигательно станцевали, разделись и в голом виде изящно покинули сцену. Эта тема сейчас не тронула ни Крымова, ни тем более Долгополова, который только ворчал, глядя на извивающиеся обнаженные телеса. «Да хватит уже, кошки, проваливайте!» И вот вышел конферансье и объявил. «На сцене долгожданный в Москве знаменитый маг хан Барбакан и его прекрасная ассистентка Лола. Поаплодируйте им!» Зал оживленно зааплодировал. Вальяжно хлопали те, кто сидел за столиками внизу, перед самой сценой, на VIP-местах. Они дорого заплатили и хотели получить максимум удовольствия. На сцену вышли высокий и стройный хан Барбакан в смокинге с роскошной седоватой шевелюрой с подведенными глазами и его ассистентка в блестящей мини-юбке, короткой жилетке на голое тело с бабочкой, с платиновыми волосами и в сверкающем котелке, с тонкой серебристой тростью, которую она легко проворачивала в пальцах. Лицедеи низко и театрально поклонились. — Два шута из ада! — процедил Долгополов. «Вечно молодая Лилит», — пробормотал Крымов. «Веселая бы тут началась заваруха. Узнай, зрители, кто сейчас перед ними». «Может, еще и узнают», — мрачно откликнулся Долгополов. «Мы только в начале представления». Хан Барбакан спросил у зала. «Что может бог и что может человек?» Ему не ответили. Тут такие вопросы задавали нечасто. «Бог может все. Человек — почти ничего», — ответил за всех заезжий маг. «Но так ли верна эта досужая истина? То, что человек может немногое, — это правда. Куда ему? Кишка тонка. Но все ли может Бог? Так ли мы довольны его деяниями? Почему жизнь человека так коротка? За что такие издевательства? Не успевает он, человечек, всему научиться и войти во вкус, а пора уже ложиться в гроб». Циничные смешки полетели по залу. «Справедливо ли это?» «Нет». «А болезни? Зачем их придумали? Чума, холера, проказа, туберкулез, СПИД. Человек болеет и умирает в муках, подчас молодым. Но разве это справедливо?» «Нет, нет!» — полетело из зала. «Так хочет Бог!» — сам ответил за всех хан Барбакан. «Это единственный ответ, который мы слышим. Так хочет Бог!» «Он сказал, пора подыхать. Подыхайте и не вякайте!» Антон Антонович заерзал в своем кресле. «Примитивные вопросы для примитивной публики, Андрей Петрович». «Вы не на форуме философов». «Я бы сейчас ответил этому умнику в смокинге, что почем». «Тише», — оборвал его Крымов. «А может, Бога и нет?» — громко выкрикнул кто-то. «И все это туфта!» «Может быть». — быстро ответил маг. — Его присутствие или неприсутствие в этом мире недоказуемо. И все-таки мы каждый день произносим его имя. Боже, за что? Он сжал кулаки, глядя в потолок клуба. — Боже, почему у меня сгорел дом? Почему я лишился высокооплачиваемой работы? Почему от меня ушла жена и любовница, и обе в один день? Почему я попал в аварию, разбил ламборджини и сломал шею? И теперь буду подыхать на больничной койке, как овощ, с трубкой во рту. За что, Господи?» В зале уже смеялись. «Человек не задает вопросов природе, космосу. Почему? Не в их компетенции. Они безличны. Этот вопрос адресован только одному существу — Создателю. Даже туповатые атеисты, которых ждет забвение, во сне трепетно обращаются к тому, в кого они так упорно не верят. Из чего я заключаю? Что Бог есть, но Он очень зол на человека. Он вообще очень зол. Туда не ходи, сюда не ходи, на ту задницу не смотри. Тебя дома ждет жена. И не важно, что ее жопа как дирижабль. Дал клятву — люби этот зад и никаких гвоздей. А будешь смотреть на чужие зады — тебя ждет ад». И вновь смеялись в зале. А маг оказался большой шутник. «Но есть один вопрос, который больше всего интересует человека в его жизни. И этот вопрос человек задает не своим близким, не жене и любовнице, не своему начальнику. Только Богу!» Хан Барбакан требовательно оглядел всех. «Ну? Что замолчали? Какой вопрос больше всего интересует человека в его жизни? — с вызовом спросил маг. — Когда я женюсь? — весело выкрикнул кто-то из вип-персон. — Нет. — Когда я выйду замуж и сколько у меня будет детей? — вторила ему девушка. — То же самое, что за детский сад. Нет, нет. — Будет мой муж миллионером или мультимиллионером? — задорно выкрикнула девушка из-за соседнего столика. — Хочу мультимиллионера! Она даже руки раскинула в сторону высокого зеркального потолка. — Господи, хочу мультимиллионера! — Нет, нет, нет! — отрезал хан Барбакан. — Думайте лучше! Лучше! — Сколько я проживу? — крикнул кто-то с галерки. — Да! — со всей яростью отозвался маг и ткнул пальцем в того, кто ответил на его вопрос. — Да, вы правы, потому что нет ничего дороже жизни. Не будет этого сокровища, не нужны будут жена и любовница, дом и ламборджини. Не нужен будет миллионер и мультимиллионер. Ничего будет не нужно, потому что все прилагается к первому, к жизни. Хан Барбакан потряс кулаками в воздухе. К нашей жизни на земле. Миллиарды вопросов сыплются каждый день по числу жителей на планете Земля, но помноженные на дни и годы. Сколько мне осталось жить? Тысячи лет. И все один и тот же вопрос. Его задавали императоры, короли, миллиардеры. Он ткнул пальцем в девушку, которая хотела мужа-мультимиллионера, и ни одного внятного ответа за всю историю человечества. Короли нанимали лучших прорицателей, богачи — экстрасенсов, простые люди платили гадалкам. Но судьба обманывала их, обводила вокруг пальца. Господь молчал. «Не ваше это дело, смертные!» «Или он...» «Просто не знал этого сам?» «Так вот», — развел руками хан Барбакан, «то, что не может или не хочет Господь, я предлагаю вашему вниманию. Я покажу вам, как и сколько вы проживете. Хотите этого?» «Хотим! Хотим!» закричала одна из красоток, сидевших за ближним столиком к сцене. «Точно?» — вопросил маг. «Да, да!» «Тогда прошу на сцену!» — громко сказал хан Барбакан. «Отважная девушка! Да, вы!» «Ой, не нравится мне это!» — пробормотал Антон Антонович. «Что скажете, Андрей Петрович?» «Скажу, что вижу за кулисами бородатую харю. Нет сомнения, что это их монстр, Тифон». «По совместительству Цербер», — подтвердил Долгополов. «Сейчас случится что-то очень паршивое, похожее на то, что произошло на Котельнической». Темноволосая девушка в коротком блестящем красном платье поднялась по ступеням на сцену. Ослепительно улыбаясь, продемонстрировала декольте, призывно покрутила бедрами. Она была безупречна. «Как вас зовут?» «Жанна Потемкина», — громко ответила девушка. Она послала публике воздушные поцелуи. В зале заулюлюкали, засвистели. Девушка нравилась всем. «С кем вы здесь?» «С моими друзьями, Гариком, Пашей и Лизой». Она помахала руками им, а не ей. И вновь она послала им воздушные поцелуи. «Ну так что, Жанна, вы готовы?» «Да, готова». «Может быть, немного больно», — предостерег ее маг. «Да пофиг!» — весело ответила яркая Жанна. Ее внешность и смелость очаровывали зал. «Ответ истинной героини!» — констатировал хан Барбакан. «Тогда начнем! Лола, твой выход!» «Действуй!» — приказал он. На первый план вышла красотка с платиновыми волосами в котелке с тростью. «Жаннет, не надо!» — попросила подруга смелой девушки из-за их стола, которую звали Лизой. «Гарик, Паша, скажите ей!» «Это аттракцион, Лизка, спектакль!» — пожала плечами Жанна Потемкина. «Что может со мной случиться? Тут, при всех!» «Жанка, не трусь!» — крикнул хорошо поддатый парень из-за того же столика. «Мы тебя любим! Зажигай по полной!» Второй парень упрямо молчал. Очаровательная ассистентка Лола уже подняла свою трость до уровня головы девушки и прочертила перед ней в воздухе ровный круг. И тотчас этот круг превратился в светящуюся сферу на краю сцены. И сфера эта была наполнена светом, переливами цветов, музыкой. Воистину, это было волшебство на глазах всей публики. Вот когда восторг объял всех, и все тотчас забыли о времени и о том, где они, желали только смотреть на это удивительное кино в светящемся шаре. «Охренеть! Класс! Супер!» — неслось по залу. А кино уже началось. Буквально. Вот молодая мама везет малышку в коляске, вот ведет за руку и называет «Моя Жаннет». Вот девочка с бантами стоит на первой линейке у школы, вот мальчик на перемене уже дергает ее за косички. «Пашка, это ж ты!» Гарик хлопнул приятеля по руке. «Проказник!» Жанна Потемкина смотрела на шар и не верила тому, что видит. Только шептала: «Как это может быть? Как?» Но и другие глаз не могли оторвать от волшебного кино. А рука Жанны непроизвольно все тянулась и тянулась к волшебному шару. Так хотелось дотронуться до маленькой девочки, которая гуляла вдоль моря, держа за руки папу и маму. Но вот от маленькой девочки не осталось и следа. Юная девушка целовалась в парке с молодым человеком, а он бесстыдно мял ее, но она не сопротивлялась. «Это же Сенька из 10-го Б!» — воскликнул за столом Жанны Потемкиной поддатый Гарик. «Вот сучок! Ах ты, Жанка, распутница!» Потом вновь были мать и отец, и они ругались, и выясняли, с кем останется дочь. И отец сказал: «Хорошо, забирай ее». А почти взрослая Жанна плакала в своей комнате, увешанной плакатами с моделями. Потом пронеслись какие-то дискотеки, клубы. Жанна занималась любовью, но уже с другим молодым человеком, где-то на даче, на веранде, ночью, под треск сверчков и негромкую музыку из дома. И шептала: «Люблю, люблю тебя!» А когда парень поднял голову, и лицо его открылось, то все увидели, что это Гарик. Растерянная улыбка не сходила с лица самоуверенного Гарика, тупо тянувшего за столом коктейль, а вот второй молодой человек, которого звали Паша, сразу тупо уставился в стол. Зато заговорила Лиза: «Ты же уверял, что у вас ничего не было!» «Да у кого с ней только не было!» Весело и зло бросил Гарик. «Все ее поимели, кто хотел!» «Кисунь, я же тебя люблю, ты знаешь!» «Какой же ты...» — осеклась Лиза. «Хватит, — пробормотала Жанна Потемкина. — Хватит! Это нечестно! Она обернулась к магу и его ассистентке. — Мы так не договаривались! Но властная Лола с платиновыми волосами только поднесла указательный палец к губам. — Тссс! Хватит! — Механизм запущен, девочка! Сама напросилась. — Терпи! Но теперь уже всем в клубе хотелось продолжения спектакля. Никто бы не пропустил и мгновение этого реалити-шоу. «Дальше! Дальше! Дальше!» — скандировали в зале. Потом был институт и поход в клуб. Этой вот ночью. И она, Жанна Потемкина, во всей своей красе стояла на сцене и посылала публике воздушные поцелуи. Вот когда многие подскочили из-за столов, тыча пальцами в прозрачный шар. «Это здесь! Сейчас! И мы там!» Но клуб растаял, и где-то на улице, в толпе, тот молодой человек, что сейчас смотрел в стол, несчастный Паша, говорил ей: «Лиза, я тебя люблю. Мне все равно, что у тебя было до меня. Все равно». А она нервно отвечала: «Я устала от тебя, Паша. Сколько раз тебе еще повторять? У нас это было случайно. Ненавижу тебя. Убирайся. Я люблю другого, понимаешь?» «Он тебя не любит», — отвечал молодой человек. «Он с тобой только развлекался. Он уже сделал ей предложение. Она тебе не сказала? А вот он мне сказал». А потом было страшное. Зареванная Жанна сидела за рулем автомобиля и на бешеной скорости, отчаянно повторяя «нет же, нет», летела в сторону бетонной стены. И все поняли, она сама выбрала такой маршрут. Весь клуб замер, когда Жанна запустила руку в светящийся шар, и кино остановилось. Все замерло на том кадре, когда девушка в автомобиле, оторвав руки от баранки, в ужасе закрыла лицо руками, а сам автомобиль уже коснулся бетонной стены, и лобовое стекло пошло густыми трещинами. «Хватит», — сказал Мак, — «мы увидели достаточно». Жанна стояла с мертвым лицом в середине сцены. Она не смела даже шелохнуться. Все понимали, что сейчас увидели не только ее жизнь, но и ее смерть. «Девушка сама попросила устроить это шоу при всей честной публике», — продолжал хан Барбакан. «Но шоу, как известно, должно продолжаться. Я более не стану вызывать никого на эту сцену, но я предлагаю другое. Любовь, измены, предательство, богатство, удачу, смерть. Каждому, кто захочет увидеть и узнать, я предлагаю свой хрустальный шар на его ладонях. И каждый увидит только то, что предназначено увидеть ему. Кто готов?» Гробовое молчание все еще стояло в клубе. Никто не решался подать голоса. Всем было страшно. Любопытно до смерти, но более страшно. «Ну, кто смелый? Кто?» — повторил вопрос Мак. «Когда вы еще увидите кино про себя?» «А как вы это делаете?» — спросил кто-то. «Каком кверху, вот как!» — ответил хан Барбакан, и его развязный тон немного успокоил публику. «Каждый, кто испугается, сможет прервать кино в любой миг. Только хлопните по шару». Маг звонко ударил в ладоши, и шар взорвется, как мыльный пузырь. «Ну, кто же смелый из вас? Или таковых больше нет? Вся жизнь как на ладони. Я смелый. Встал из-за стола Паша, часть жизни которого уже прошла у всех на виду. Я хочу увидеть. Ему терять было нечего. Он уже увидел одну из дорожек своей жизни и судьбы. «А, наш герой-любовник!» — кивнул хан Барбакан. «Что ж, похвально. Смелый парень. Ну, кто составит ему компанию? Вместе помирать не страшно. Весело!» И тут молодые люди стали вставать один за другим, и парни, и девушки выходили отовсюду и стекались к сцене. Подскакивали, намучившись сомнениями, даже самые осторожные. Только раз в жизни, только один раз может случиться такое, а потом жалей всю жизнь, что не посмотрел, прошел мимо. «Протяните мне руки, мальчики и девочки», — повелительно вымолвила Лола. «Смелее, не укушу». И все жадно потянули к ней ладони, друг через друга, расталкивая других, отпихивая, занимая их место. Затишье перерастало в бурю. «Да не толкайте же вы друг друга!» — рассерженная бросила Лола. «Всем хватит подарков, у каждого будет свой телевизор». Она касалась кончиком серебристой трости открытых ладоней парней и девушек, и у каждого на ладонях возникал свой небольшой шар, в котором уже разворачивалось действо. «Ну, понеслась коза по рельсам», — процедил Антон Антонович Долгополов. «Сейчас начнется. Вот он, аттракцион больше, чем бог. Теперь все ясно. Все». «Ваша правда, Антон Антонович», — подтвердил Крымов. «Если честно, вам не хочется рискнуть?» — усмехнулся бодрый старик. «Посмотреть». «Не хочется, если честно», — ответил детектив. «То есть абсолютно. Надо быть законченным дураком, чтобы пожелать увидеть свою жизнь и смерть». «Молодцом, Крымов! Так держать! Даже мне хочется! Доживу я до конца света или нет? Хотя я-то как раз, скорее всего, почти бессмертен! Эх, какая дьявольская задумка!» «Скоро начнется, — пробормотал Крымов, — когда первый из этих долбаков увидит, как он подыхает от передоза или бросается из окна». «Да, скоро», — согласился Долгополов. Первый женский крик и первая истерика всколыхнули зал очень быстро, но не сильно. Чужая беда сейчас мало кого волновала. Все искали своих бед и счастий, своих наград и разочарований. Искали и находили. Но никто не смог вовремя отпустить видение, схлопнуть шар, и все доводили кино до победного конца, а точнее до печального финала, потому что, как сказал один мудрец, все заканчивается одиночеством, болезнями и смертью. И вот уже два десятка молодых женщин, чей век оказался короток, истерили в центре клуба. Они бы и хотели отказаться от полученной информации, но куда там? Картинки разлук и смертей впечатались навсегда в их память. Молодые люди, чья судьба тоже была коротка и незавидна, мрачнели на глазах. В них закипала злость, они горели мщением, но кому они сейчас хотели отомстить? Всему миру? Двое схватили бутылки и запустили их в зеркала. В нескольких компаниях уже случились драки, Там ребята, что есть силы, лупцевали по мордасам друг друга за измены, предательства, обиды. Прошлое, вскрывшееся вдруг, и будущее. Один безжалостно сбил девушку кулаком с ног, бросился на нее сверху и стал избивать. Но никто не оттащил его, как она ни кричала и не закрывала лицо руками, потому что у каждого была своя судьба, своя боль, свои страхи и своя месть. Всем было на нее наплевать. И если бы не два охранника, которые удержались и не протянули ладони ассистентке Лоле, парень убил бы свою спутницу. Но его оттащили и скрутили. И тут он вырывался, кусаясь, будто бешеная собака. Более того, глядя на истерики и драки, многие уже испытывали злорадство, что не только их в жизни ждет фатальное разочарование, но что этот корабль тонет со всеми вместе, с пассажирами, командой и оркестром. Все идут на дно. Но был и еще сюрприз — насмешка. Не все шары схлопнулись, маг обманул зрителей. Многие поднялись, будто накачанные водородом, и стали плавать в воздухе над головами взбесившихся посетителей клуба, и в них продолжала разворачиваться вакханалия реальной жизни. За ними прыгали, пытались их сбить, бросали в них посудой, но все тщетно. Они уворачивались и ускользали, как надувные шарики от легкого порыва ветра. Вот она, обещанная оргия после сеанса мага, глядя на хаос внизу, заметил Крымов. Только совсем не эротического характера. Я и не мог предположить такого. — Пора уходить, — сказал Долгополов. Они скоро поймут, за кем нужно охотиться. За теми, кто устроил им это представление. Тут и начнется свалка. — Они никого не найдут, как и мы, — констатировал Крымов. Сцена пуста, маги исчезли, испарились, растаяли в воздухе. Может, мы еще кого застанем? — Нам еще в гардероб надо. Они бросились вниз. Долгополов на кривых старческих ножках бежал едва ли не впереди спортсмена Крымова. Вестибюль пустовал, по нему таскались несколько поддатых молодых людей. Один пил из горлышка шампанское. Это был тот самый придурок, что нахамил Антону Антоновичу в начале. Замычал он, тараща на старика глаза. «Чего мычишь, дурила?» — спросил у него обидчик. Этот вопрос прозвучал тем более оскорбительно, что обоим была известна природа немоты наглеца. Но со слухом у него все было в порядке. Поэтому он тут же замахнулся и запустил бутылкой в Долгополова. Тот, несмотря на возраст, ловко увернулся. «Три недели!» Выставив руку вперед, страшным голосом сказал Антон Антонович и махнул Крымову. «Уходим!» Когда они поспешно вышли на улицу, где шел мокрый весенний снег, залепляя все пространство огромными хлопьями, то увидели, как в большой черный автомобиль садятся Мак-хан Барбакан и его ассистентка. Как видно, Тифон уже был за рулем. Но ассистентка Лола успела что-то почувствовать и оглянулась, и увидела на парадном крыльце клуба старичка в пуховике и Крымова в теплом кожаном пальто. Она усмехнулась, поцеловала ладонь в перчатке и чувственно сдунула поцелуй в сторону двух преследователей. Крымов даже не сомневался, что этот поцелуй она послала ему, старому доброму знакомому по давним приключениям. — И где ваш револьвер с серебряными пулями? — спросил Долгополов. — Чтобы пальнуть по врагу. — Там же, где и ваш, — ответил детектив. — В гостинице. — Вот и я о том же, Андрей Петрович. Мы опять на шаг позади. А могли бы устроить недурную перестрелку прямо на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Увы, не вышло. Едем в гостиницу, вызвоним Кирюшу Разумовского и переформируем наши полки. Нам нужен новый план. Герцог Карл III де Бурбон пил вино в походном шатре у южного подножия Альпийских гор и смотрел на открывавшуюся перед ним в утренней весенней дымке бескрайнюю северную Италию, поделенную на десятки враждующих государств. Карл де Бурбон переживал не лучшие времена в своей жизни. Вельможа королевских кровей, принц, конетабль Франции, удачливый полководец, политик, рыцарь, кондотьер, авантюрист, заговорщик. Как его ни назови, все попадешь в точку. Он сделал отличную карьеру при французских королях Людовике XII и Франциске I, но пока он воевал во имя их интересов за пределами государства, враги оклеветали его при дворе и решили лишить законных прав на земли в самом государстве. Карл де Бурбон оказался против. Он организовал заговор против короля, но был раскрыт и бежал за границу. Тогда он пошел на службу к испанскому императору Карлу V Габсбургу и повел его войска уже против французов. Завоевал ряд южных городов, объявил себя графом прованским, решив пополнить армию, продал фамильные драгоценности и нанял немецких головорезов ланцкнехтов. В недавней битве при Павии с помощью мушкетного огня испанцы императора разбили французов и взяли в плен их короля Франциска. Теперь союзная армия решала, куда ей двинуть стопы дальше. Бурбон так и совсем извелся. Каждый новый день простоя разорял его. Нужна была хорошая драка, как воздух нужна. 2 года назад переменчивый папа Климент VII Медичи переметнулся на сторону Франции и Венеции и теперь стал врагом испанского императора Габсбурга. И теперь наказать папу мечтали многие. В эти весенние дни 1527 года Северная Италия бурлила, как похлебка из потрохов на самом большом огне. И что получится из этого варева? Что за суп? Поваров было несколько, и он, Карл III де Бурбон, стоял одним из первых на чертовой итальянской кухне. Может быть, даже первым, наиболее знаменитым и самым непредсказуемым поваром. Он чувствовал, что готов совершить что-то грандиозное, самое грандиозное в своей жизни, но никак не решался сделать этого шага. После всех потерь и побед он почувствовал ступор. Ему нужен был толчок. Вино, яство, 2 прекрасные юные итальянки, приведенные к нему на ночь и сейчас спавшие под одеялами на его ложе, только расслабляли Карла. Грезы о золоте, которым полнились итальянские города, будоражили воображение. Но этого было мало. Хотелось большего. И когда это желание стало таким страстным, что он готов был взвыть волком, у его шатра появился адъютант. — Ваша светлость, к вам посетитель. — Кому еще не спится, кроме меня, в такую рань? «Граф Джованни де Фаустино», — сказал адъютант. «Не знаю такого. Что ему нужно?» «Он сказал, что откроет этот секрет только вам». «Секрет? Забери у него оружие и впусти». И почти тотчас перед шатром появился изящный сеньор в черном кафтане и черном берете. Шпаги и кинжала у него не было, их временно забрали. «Боитесь наемных убийц, ваша светлость?» «Правильно делаете». «Граф Джованни де Фаустино к вашим услугам», — поклонился он, — «из мантуанского рода». «Что вам угодно?» — спросил Карл де Бурбон. «Ваше прекрасное войско стоит без дела уже 2 недели, насколько я знаю, а каждому наемнику нужно платить каждый божий день». «А вам-то какое дело до этого, граф?» «Причина того, что вы стоите без дела, мне хорошо известна. Вы лично надеялись на счастливую войну, а получили несчастливый мир. Разбитая Франция пошла на попятную. Ее короля выкупили из испанского плена. Император получил в награду Бургундию, Фландрию и Артуа. Но французы тотчас сколотили Коньякскую лигу и объединили Венецию, Милан, Флоренцию, Англию и даже Геную под своим флагом. Но кто стал их верховным духовным вождем? Папа Климент VII из рода Медичи. Рим принял сторону Франции и союзников. А знаете, ваша светлость, что сказал недавно император Карл V Габсбург, которому мы все имеем честь служить, про папу? Находясь в походе, возможно, вы этого не слышали, но... «Что он сказал про него?» — перебил герцог своего гостя. «Он сказал при всех, цитирую дословно, наш папа не пастух, он волк в овечьей шкуре, а теперь уже и шкуру сбросил. Клянусь, если у нас будут такие папы, я перейду в лютеранство». Карл де Бурбон уже смеялся в голос. Его громкий смех разбудил 2 девушек на ложе под одеялами. Они подняли головы, но, увидев чужака, нырнули обратно под одеяло. «Так и сказал?» Ушей было немало, кто слышал его величество. «Но что он хотел сказать этой фразой?» «Выйдите из шатра, ваша светлость. Прошу вас», — попросил гость. Полководец поставил кубок на столик, поднялся с походного стула и вышел из шатра. Его гость обвел рукой землю, лежавшую перед ними. «Италия! Она прекрасна, не так ли? Весенняя Италия!» «Это так, да!» «У вас лучшее войско в Европе! Вы сможете в 3 перехода оказаться у стен вечного города, ваша светлость. И если кто-то осмелится преградить вам путь, вы сметете этих недоносков одним махом. Но никто не успеет собрать армию, поэтому вы, летящей стрелой, выпущенной из тугого арбалета, прошьете это пространство. А там, как выйдет, пусть папа откупится, и те деньги, которые он отдаст вам, пойдут на благо императора и вашей армии, а не в пользу Коньякской лиги. А средства, которые хранятся в Риме, почти безграничны». «Какой опасный совет!» — пробормотал Карл де Бурбон, но было видно, что тема уже увлекла его. Он вдруг разом увидел цель этого похода. Вот почему он шел сюда, занимая североитальянские города. Вот почему он остановился в этих предгорьях Альп. Вот почему каждый божий день так жадно смотрел на юг. Там была его цель. Просто ему самому не хватало духу озвучить ее, потому что такого полководцы не делали уже долгие столетия. Поход на Рим. Только собраться нужно прямо сегодня, а выступить завтра на заре, пока никто не ожидает, — молвил граф Джованни де Фаустино. — Мы спустимся с предгорий и войдем в Северную Италию, а через 3 дня будем у стен Рима. — А если папа нам откажет в контрибуции? — Тогда пусть наш понтифик пеняет на себя, ваша светлость, — поклонился знаменитому полководцу граф и неожиданно рассмеялся. — И да поможет ему Бог! 6 мая 1527 года объединенная армия под командованием герцога Карла де Бурбона стояла под стенами Рима. Немецких ланцкнехтов возглавлял Георг фон Фрунсберг, итальянских пехотинцев — Ферранте Гонзага, конницу — принц Аранский. Папа Климент отказался платить выкуп, надеясь на стены вечного города и скорую подмогу. Но в эти часы в стан де Бурбона пришли 2 весточки, и обе принес его новый друг и соратник, находчивый граф Джованни де Фаустино. «Ваша светлость, мои люди держат нос по ветру. Первая весточка из Флоренции. Там началось восстание против Медичи. Понтифик послал в родной город на подмогу своей родне большую часть защитников Рима. Вторая весточка из самого Рима. Там осталось всего 5000 солдат, готовых держать оружие во славу понтифика, плюс его швейцарская гвардия, несколько сот человек. Промедление погубит нас и спасет Климента». «Мы не дадим ему этого шанса», — злорадно ответил Карл де Бурбон. Он повелел действовать молниеносно, и немедленно был объявлен штурм. Пушки обстреляли городские стены и сам Рим, а потом испанцы, итальянцы и немцы пошли на вражеские позиции. «Я не упущу такого момента», — в пылу битвы сказал Карл де Бурбон. «Не стану смотреть издалека в подзорную трубу. И когда внуки меня спросят, где ты был, дедушка, в этот день, я скажу, в этот день я брал Рим. Но я опережу и вас, де Фаустино». Они влезли на крепостную стену вместе. Только герцог был первым, и когда он поднялся с мечом по лестнице и оказался над бойницей, совсем рядом прогремела пушка. Граф Джованни де Фаустино только и увидел, как ядро снесло голову де Бурбону, как из шеи того фонтаном ударила кровь, а безжизненное тело покачнулось и полетело вниз. В крепостной ров. Граф едва успел увернуться, а то обезглавленный Бурбон и его бы снес туда же. Его смерть и поразила штурмующих, и укрепила в желании отомстить и беспощадно разграбить город. Командование принял принц Аранский. В тот же день Рим был взят. На ступенях собора святого Петра, под огнем пушек, мушкетов и арбалетных болтов, погибла почти вся швейцарская гвардия. Трупы в несколько слоев укрывали паперть и ступени. Сам папа римский Климент VII бежал по подземным коридорам и заперся в замке святого Ангела. А в самом Риме тем временем началась вечная вакханалия победителей. Солдатня врывалась в дома, грабила, убивала мужчин, насиловала женщин. Особенно отличались испанцы и еще более жестокие немцы. Разграблялись дворцы знати и богатейшие соборы вечного города. 3 дня свирепствовали победители, и никто из командиров не мог и не посмел бы их унять. Они брали свое по праву, по закону войны. Полководцы только издалека наблюдали за этим небольшим концом света в отдельно взятом городе и слушали крики погибающих и страдальцев. Такова суть любой войны. Не хочешь подобного конца — стань победителем или будь покорным рабом. 3. Ад на земле. Из седел боевых коней в сверкающих доспехах за смертоубийством наблюдали 2 — принц Оранский и граф Джованни де Фаустино. «Как вы думаете, граф, Бог нам простит этот день?» — спросил принц. «Католики убивают католиков». «А простит ли он папе Клименту VII, что тот довел бедную Италию до такого состояния, что в ней каждый готов перерезать другому глотку?» — задал встречный вопрос де Фаустино. «Что он так ослабил Рим, вверенный понтификом самим святым Петром, что вечный город пал от рук наемников, да к тому же разбойников-немцев?» «Если католики оказались способны убивать католиков, и не только на поле боя, но в домашних постелях, и не только мужчин, но детей и женщин, все ли верно в нашей церкви?» «Вы еретик, граф?» «Я прагматик, и сужу о мире по тем реальным поступкам людей, которые вижу». Граф нарочито тяжко вздохнул. «Я не знаю, ваше высочество, кого Господь простит, а кого нет, но знаю точно другое. Теперь он найдет на земле куда более достойных слуг, чем предыдущие». «Да вы философ, граф, и настоящий ритор», — усмехнулся принц. «Теперь не удивляюсь, что наш несчастный Бурбон послушал вас. Как бы там ни было, все мы теперь стали намного богаче и могущественнее, чем были еще вчера». «Аминь!» — заключил граф Джованни де Фаустино. Как незаметно этот граф появился в войске Карла де Бурбона, так же незаметно он и покинул его. И не попросил ни одного серебряного дуката в награду. Впрочем, награда для него была другой. Рим и римская церковь рухнули с той высоты, на которую уже никогда не смогут подняться. Папа откупился бешеными деньгами — 400 000 золотых дукатов за свою персону. Рим был ограблен с таким же остервенением, с каким менее века назад был растерзан крестоносцами византийский Константинополь. Вечный город отказывался от Пармы и многих других городов. Авторитет Рима пал так низко, что через несколько лет от римско-католической церкви отпадет Англиканская церковь, а потом друг за другом в Европе станут появляться молодые национальные церкви. И Рим, вечный город, молодые реформаторы назовут «Вавилонской блудницей», открывая широкую арену для религиозных войн. В то же время Рим покинут художники и скульпторы, гении своего века и другие светочи культуры. В достопамятном 1527 году в Европе закончится славная эпоха Возрождения. Когда граф выехал за пределы Рима, у него уже была спутница — амазонка в черном костюме и берете, при мече и кинжале, и здоровенный бородатый слуга, одеждой, оружием и повадками, похожий на средиземноморского пирата. — Ты сделал все, что хотел, мой дорогой Иоганн, — сказала красавица по дороге своему спутнику. — Пленил, купил, запугал, обольстил, покорил. Все твои желания выполнены. Теперь остается Елена Прекрасная. Ты выразил желание заполучить ее в жены. — Может быть, но не теперь, — ответил тот, кого итальянцы в недавнем военном походе запомнили как графа Джованни де Фаустино. — Я очень устал, моя Лилит, и у меня пока нет никаких сил соблазнять самую прекрасную женщину на земле. Я хочу перевести дух на маленькой вилле на берегу Средиземного моря и с одним непременным условием, чтобы меня никто не беспокоил. Это ведь нормальное желание для такого старателя, как я, не так ли? «Ты же не пытаешься обмануть меня?» — не сразу спросила она. «Обвести вокруг пальца». «Обмануть тебя?» — покачиваясь в седле, изумился он. «Да разве такое возможно? Сама подумай». «Как такое может быть?» — спросил Антон Антонович, глядя на экран телевизора. «Крымов, скажите на милость!» А на экране говорили. Сегодня в собственном доме на Рублевке был убит уникальный иллюзионист, которого широкая публика знала как хана Барбакана. Недавно его представление «Больше, чем Бог» вызвало фантастический скандал в столичном клубе «Меркурий-холл» на Комсомольском проспекте. Возможно, убийство совершили мстители, оказавшиеся жертвами жестокого выступления черного мага, как он сам себя называл. Его обнаружили привязанным к стулу, точнее, то, что от него осталось после тотального пожара. Дело в том, что хан Барбакан тщательно скрывал свое место жительства, возможно, опасаясь мести. Дом иллюзиониста, записанный на его дальнюю родственницу, проживающую за границей, был изнутри облит бензином и подожжен вместе со связанным хозяином. Многие утверждают, что хан Барбакан получил по заслугам за свои дьявольские проделки. По делу ведется следствие. «Что это за ерунда, Крымов? Мы только-только узнали его адрес и собирались наведаться к нему. И вдруг убийство!» «Почему ерунда, Антон Антонович? Скажу вам, как бывший капитан убойного отдела, очень возможная ситуация. Вы сами видели, что случилось в том клубе. Были ведь жертвы. Уверен, многие хотели отомстить нашему иллюзионисту». «Чертовщина какая-то! Едем туда немедленно!» «Немедленно? Сейчас 10 вечера. Что вы там будете делать в потемках? Еще под снег провалитесь. Поедем утром». «Ну, хорошо», — согласился Долгополов. «Утром так утром». «Она могла убить его? Лилит?» «Лилит может все. Но зачем ей это? Она отправила его постигать науки мага в проклятую библиотеку, если только он нарушил договор с князем тьмы. Как в первый раз. Но я в этом не уверен. Он же ценный кадр для адского царства. Это нам его нужно было пристрелить и поставить точку в его злодействах». «Но зачем он нам теперь, Антон Антонович? Канул и канул. И черт бы с ним. Кажется, мы должны быть только рады, если он окажется в аду. Или я что-то упускаю? Кого я не могу устранить, того я должен держать в перекрестии своего прицела. Многозначительно ответил Долгополов. Я не могу отпустить такого демона, как Горецкий, не зная, что с ним и куда он делся. Если он и впрямь сгорел в огне, ладно. Но есть одно правило в нашем деле. Он погрозил Крымову пальцем. Важное правило. И какое же? О чем вы меня еще не предупредили? Доверяй, но проверяй. Вот какое. Сейчас я все разузнаю. Напрягу всех моих многочисленных знакомых в разных ведомствах. Я не усну, пока не получу ответы. Ответы он получил за полночь. Крымов как раз в мрачном настроении попивал коньяк. — Плесните и мне! — попросил Долгополов. Детектив поставил второй бокальчик и налил коллеге коньяка. Долгополов сделал пару глотков. «Итак, суд медэкспертиза подтвердила, что останки принадлежат артисту Хану Барбакану, в том числе и слепок зубов покойного. Но как он, такой могущественный маг, великий гипнотизер, мог позволить кому-то убить себя?» Да ему бы хватило одного прикосновения к человеку, чтобы остановить его или даже убить. Ладно, поспим и утром на Рублевку. В этот же утренний час туда подъехал и Кирилл Кириллович Разумовский. Долгополов показал корочки полицейскому, тот деловито кивнул, старик бросил. «Это со мной!» «Эксперты-криминалисты!» И они втроем вошли во двор. «Что за корки?» — спросил Крымов. «Депутата Государственной Думы». «Серьезно?» «Серьезно! А что, не похож?» «А мы, значит, эксперты. Миленько». «Чем вы недовольны, Крымов? Прошли, и хорошо». Дом представлял собой одну сплошную руину, выгоревший насквозь кирпичный остов. Долго на это скорбное зрелище смотреть не стоило. Когда они вышли на улочку, то увидели на другой стороне дороги большой черный автомобиль. Заднее темное окно поехало вниз. На заднем сиденье непроницаемо мрачная сидела Лилит. Она сухо улыбнулась им, как будто говоря, «И вы тут, господа! Какая неожиданность!» Окно закрылось, и машина рванула с места. «Демонесса улетела», — сказал Долгополов. «И опять у вас не было револьвера с серебряными пулями, да, Крымов?» «Как и у вас, Антон Антонович». «Верно, как и у меня. А у тебя, Кирюша, был револьвер?» «Все шутишь, Антоша». «Без шутки жизнь скучна, особенно когда долго живешь. Короче, если она здесь, это говорит только об одном». «Я знаю, о чем вы», — кивнул Крымов. «Для нее это такая же неожиданность». «Но верим ли мы?» — проговорил Долгополов. «И верит ли она?» «Вот вопрос. Горецкий уже великий маг. Мы видели это в клубе. Теперь он способен обмануть всех. Даже ее, Лилит. О себе, старом перешнике, я и не говорю». «Меня может и Крымов обвести вокруг пальца». «Вот спасибочки на добром слове», — усмехнулся детектив. «Может, у Кирюши есть какие-то соображения?» «Я в замешательстве. честно признался долговязый старик-прозорливец в пальто и лисьей шапке. «Если Горецкий захочет, он сбежит, а если будет осторожен, скроется навсегда».